Глава пятая. Марти. Когда Марти вернулся на Оанес, он понял, что ему не до сна. Слишком разнервничался. В салоне он достал из барного шкафчика бутылку, из которой наливал себе раньше, но передумал и взял выдержанный односолодовый виски. Основательно плеснув стакан, он вышел на носовую палубу, где раскурил трубку и принялся шагать под овальной луной, раздумывая о видеозаписи с черепом, которую показала ему Джеки. Завтра он возьмет его в руки, увидит своими глазами. Он набрал номер Пип. «Марти?» — сонно ответила она. «Что-то случилось?» «Да. Извини, что поздно. Есть серьезные новости». Он все объяснил. «Мон дьё!» — воскликнула Пип, когда он закончил. «Потрясающе, Марти! Завтра...» «Идем в Мерису?» «Я лечу с репортером, чтобы не тратить время. Не хочу, чтобы с этим черепом что-нибудь случилось. А Оаннес пригонишь ты. Справишься?» «Конечно. Я и так его веду во всех наших экспедициях, Мон Капитан. Ты мне до сих пор не доверяешь?» «Доверяю на все сто, Пип. Спрашиваю на всякий случай, чтобы убедиться, что ты не против». «Не беспокойся, не против. Если отплыву с первыми лучами солнца, буду в Мериссе к середине дня. Там и встретимся». Марти вернулся в салон, подлил себе виски, сел в кресло перед компьютером. Быстро проглядев электронную почту, где не обнаружилось ничего, кроме спама, он открыл YouTube и набрал в поисковой строке свое имя. Вверху списка оказалась ссылка на первую часть документалки на Netflix, которую этот гигант потокового вещания загрузил сам. Она набрала больше 50 миллионов просмотров. Ниже шли ролики с комментариями от National Geographic, Гарвардского университета, BBC, Discovery. В свое время он все их посмотрел, лестных среди них не было. Выпив слишком много, он часто действовал вопреки здравому смыслу. Вот и теперь он запустил первую часть того самого документального фильма и, стиснув зубы, откинулся на спинку кресла. Однако впервые с тех пор, как выяснилось, что «Русал» фальшивый, Марти смотрел видео без горечи и обиды. Наоборот, он чувствовал себя на диво воодушевленным, если не сказать отмщенным. Он покажет всем этим засранцам и журналистам, и ученым, кто смеется последним.